Вытянув свободную руку, он приложил раскрытую ладонь к индикатору сбоку от двери, и та плавно отошла внутрь. Автоматически загорелся свет, открыв перед ним ведущую вниз лестницу. Все так же резко он скомандовал «Вниз!». Они спустились по ступенькам в просторный полуподвал, отделанный белой плиткой. На этом большом пространстве перилами была выгражена площадка, перед которой Морин остановилась пораженная. Ей предстала настоящая научная лаборатория, освещенная вмонтированными в потолок плафонами и оборудованная по последнему слову техники. У стены справа разместилась стойка с компьютерами, мониторами и огромным электронным микроскопом. В центре красовался еще один стерильный рабочий островок, а левая стена была по всей длине забрана матовым стеклом, за которым в голубоватом неоновом свете угадывалась холодильная камера. — Моя личная лаборатория. Обитель Фауста. Впечатляет, не правда ли? Сойдя с последней ступеньки, Роско широким жестом левой руки обвел представшее им пространство. Правая же, как подметила Морин, ни на миллиметр не сместилась от выбранной мишени. Вот в таких местах и вершатся научные революции, хотя порой они скорее пускают пыль в глаза. Затем он указал на матовое стекло, подсвеченное застывшим неоном. А там, как ты, наверное, догадалась, современный холодильник, где в жидком азоте при температуре 200 градусов ниже нуля хранятся человеческие зародыши. Роза в такую стужу остекленеет, а человек, сделав один вздох, не доживет до выдоха. Сбоку от холодильной камеры Морин рассмотрела пузатые баллоны с манометрами. От них отходили внутрь толстые кабели, поддерживающие постоянную температуру. Продолжая свое объяснение, Роско довел ее до противоположной стены и указал на вращающееся кресло перед столиком компьютера. На время исчез из вида, приказав завести руки за спину. Морин почувствовал, как он накрепко связал ей запястье липкой лентой. Затем появился вновь, и на лице его она прочла презрительное сочувствие к ничтожности мира. Все ученые впадают в одну и ту же ошибку. Стремясь к познанию, они рассчитывают рано или поздно уподобиться Господу Богу. Дураки! Роско вперил в нее взгляд, и Морин впервые увидела в его глазах ледяной огонь безумия. «Всякое приобретение в области знаний ставит нас перед новым невежеством. Бесконечная спираль. Единственное, что способно возвысить нас над Богом, — это правосудие». Морин возразила ему тут же, осознав бессмысленность каких бы то ни было возражений. «К сожалению, это лишь человеческое правосудие. Божественно нам не дано». Человеческое правосудие записано в законах, они далеко не всегда справедливы. Роско небрежно облокотился на облицованную кафелем стойку и, держа пистолет в правой руке, посмотрел на него так, словно это какая-то статуэтка или вазочка, а не смертельное оружие. И когда Морин спросил его о причине всех этих нелепых убийств, его ответ прозвучал сухо и лапидарно, как выстрел. Месть. Теперь настал момент истины. Время открыть карты и дать друг другу исчерпывающий ответ. Но вопросы у них были разные. Морин хотел знать, зачем. Роско хотел знать, как. Он заговорил первым, но как-то рассеянно, почти равнодушно. Кто знает, что ты здесь? Никто. Так я тебе и поверил. Ты же сказал, что готов поверить во все. И сразу поверил, что я тебя вычислила.